Наполеон думал, что он одурачил хитрого византийца Александра. Русский император готов был поддерживать до времени иллюзию Наполеона. 17 июня 1807 года Александр писал из Тильзита своему интимному другу, сестре Екатерине Павловне. «Бог нас спас. Вместо жертв мы выходим из борьбы даже с некоторым блеском. Но что вы скажете об этих событиях? Я провожу целые дни с Бонапартом, часами остаюсь с ним наедине. Согласитесь, что это похоже на сон. Вчера он ушел от меня в полночь. О, как хотел бы я, чтобы вы были незримой свидетельницей того, что здесь происходит». В самом деле, русский благочестивейший самодержец в объятиях Антихриста, в объятиях твари, достойной презрения, как сказано было в синодском послании. Зрелище удивительное и для современников, и для потомства. Итак, императоры расстались как друзья. Александр вернулся в Петербург, прекрасно сознавая, что там ждут его с недоумением и тревогой. Современникам трудно было понять ту страшную игру, которую ввел Александр. Он тогда поставил на карту все – и Россию, и свою честь. Ему тогда надо было выиграть время во что бы то ни стало. После Фридландского погрома воевать с Наполеоном было невозможно, и Александр, стиснув зубы, терпел душную атмосферу недоверия и разочарования, в которой ему приходилось жить, тая от всех свои конечные замыслы и цели. А в это время у Наполеона были свои неприятности. Его экспедиция в Португалию и Испанию как будто увенчалась успехом. Он принудил бурбонов отказаться от своих державных прав и сделал испанским королем своего брата. Но тут произошло нечто неожиданное. Возникла народная война против завоевателей. Бороться со стихией очень трудно, и Наполеон встретил здесь такие препятствия на путях своей воли, о каких он раньше не думал. Испанцы выгнали из Мадрида французов. Эта неудача Наполеона ободрила Австрию, и она стала готовиться к войне. Надо было вовлечь Россию в политику Франции, понудить Александра к осуществлению тех союзных обязательств, какие предусмотрены Тильзитским трактатом. Вот причина Эрфуртского свидания. Александр неохотно ехал на это свидание. Императрица Мария Федоровна не скрывала своих опасений. От вероломства Бонапарта можно было всего ожидать. Она боялась, что повторится Байонское событие, и Александра постигнет участь испанских бурбонов. Но в Эрфурте произошло не совсем то, что в Байоне. Прошло около года со времени Тильзитского свидания. Теперь в лице Александра Наполеон встретил человека менее податливого, чем в дни взаимных нежных объяснений. Россия успела оправиться после неудачных походов, а Франция была несколько ослаблена неожиданным сопротивлением Испании. Наполеон встретил своего союзника торжественно и пышно. Повсюду гремела музыка. Лучшие парижские актеры играли на эрфуртской сцене Корнеля, Рассина и Вольтера. Блестящая свита Наполеона, казалось, отдала себя в распоряжение северного монарха. Но Александр был осторожен и сдержан. Однажды Наполеон сказал Калинкуру: «Ваш император упрям, как мул. Он глух ко всему, чего он не хочет слышать». Переговоры свелись к одному требованию Наполеона. Александр совместно с ним должен воздействовать на Австрию, понудив ее разоружиться. Александр на это не соглашался. Наполеон чувствовал, что русский император ускользает от его влияния. Однажды с Бонапартом случился припадок ярости. Это был один из тех приступов холодного бешенства, которые у него бывали иногда. В таких случаях он мог изуродовать человека, как это было, например, с сенатором Вальнеем, который осмелился сказать, что Франция хочет бурбонов, за что и получил от Бонапарта удар ногой в живот. Или с Бертье, коего прижав к стене, он бил кулаком по лицу за какой-то неудачный комплимент. На этот раз ярость Бонапарта выразилась в том, что он швырнул на пол свою треуголку и долго топтал ее ногами, задыхаясь от злобы. Александр смотрел, улыбаясь на эту сцену, и, помолчав, сказал спокойно: «Вы слишком страстны, а я настойчив. Гневом со мной ничего не поделаешь. Будем беседовать и рассуждать, или я удаляюсь». Наполеону пришлось удерживать своего хладнокровного собеседника, который поднялся, чтобы покинуть обозлившегося корсиканца. Изменить тон и опять быть любезным Наполеону ничего не стоило, У него эти переводы делались быстро и безболезненно. Комедия Эрфурта, так же, как и Тильзита, заключали в себе интригу, искусно построенную на обмане. Кто же кого обманывал? Вероятно, лгали оба – и Наполеон, и Александр. Во всяком случае, русский император не поверил в искренность Бонапарта, несмотря на все его обольщения. Но Александр понимал, что ему не скоро еще представится случай открыть свои карты. Ему приходилось играть роль искреннего союзника Наполеона, возбуждая негодование и недоумение русских патриотов, которым никак нельзя было открыть истинный смысл его дипломатии. Александр взял на себя тяжелый крест. Он рисковал даже навсегда утратить нравственную связь с теми кругами тогдашнего русского общества, какие были сознательно заинтересованы в развитии и направлении политических событий. Северный Тальма взял на себя трудную роль. В то время у него была только одна конфидентка, сестра Екатерина Павловна. И ей он писал тогда: «Бонапарт воображает, что я просто глупец. Но смеется хорошо тот, кто смеется последний». Этих интимных писем не знали русские политики. И всегда сочувственно смеялись, когда Семен Романович Воронцов рекомендовал тем, кто подписал по воле императора Тильзитский договор, совершить въезд в столицу на ослах. В Москве и в Петербурге любимыми пьесами публики сделались патриотические трагедии Озерова и комедии Крылова. Общественное мнение было против Александра. Особенно буйно негодовали патриоты вроде Гавриила Романовича Державина, Александра Семеновича Шишкова или Сергея Николаевича Глинки с его журналом «Русский вестник». Во главе оппозиции стала мать-императрица. Это не было секретом от Наполеона, и Александру приходилось успокаивать французского посла. Недовольство политикой Александра проникло даже в широкие массы. Все чувствовали себя оскорбленными в своем национальном достоинстве. Ведь им еще недавно попы читали Самвонов послание, где Наполеон именовался злодеем и антихристом. А теперь русский царь называет его своим братом. Граф Стединг доносил королю Густаву IV. Неудовольствие против императора более и более возрастает, и на этот счет говорят такие вещи, что страшно слушать. Сам Александр вынужден был заявить Савари, что хотя ему лично угрожает опасность, но он остается непоколебим в своей иностранной политике. «Пусть торопятся те, кто имеет в виду отправить меня на тот свет», — сказал он, «но только они напрасно воображают, что они меня могут принудить к уступчивости или обесславить». Герцен называл Александра коронованным Гамлетом. Это справедливо, если иметь в виду те нравственные и духовные колебания, которые были ему свойственны. Но в реальной политике Александр проявлял нередко твердость, совсем не свойственную принцу датскому.